Дима, то же самое время. Абу Эль-Хамад — это, конечно, суперверсия. И будь Дима журфаковским первокурсником, он бы на ней и остановился. Шутка ли, всемирно известный террорист, мультимиллионер, недавно погиб? Молодой Полуянов сказал бы себе, с этим Хамадом явно что-то нечисто, и он может быть связан с моей мамой. Нужно раскручивать его, выяснять биографию, окружение, связи. Но Дима давно миновал возраст щенячьих журналистских восторгов. Ликовать будем, когда докажем. А доказывать что-либо еще рано. Еще не все версии отработаны. Из желтой подводной лодки Полуянов вернулся в гостиницу. Его немедленно, не слушая возражений, накормили куриным супом и отбивными с картошкой. Он отправился в кабинет, заварил себе очередную чашечку кофе и закурил послеобеденную сигарету. Запахи Мальборо и Кап-Колумби ласкали ноздри, а мозг ласкала уже новая, тоже очень необычная и красивая версия. Абу-Хамад Абу-Хамадом, но Колька Ефремов, зашифрованный в маминых дневниках под инициалами НЕ, тоже тот еще подарочек. В 2 часа ночи пришел студент Р. Я дежурила, только уснула. Он поднял с кушетки, попросил срочно прийти в общежитие. «Спрашиваю, в чем дело?» — мнется, говорит его сосед по комнате, Н.Е., дурит, перебил посуду, плачет. «Злюсь, — говорю, — что ж ты из-за ерунды такой меня будешь? Я только уснула, валерьянке ему дай». А Р. помялся и говорит, «Да он там змеи ловит». «Срываюсь, неужели белая горячка?» Прихожу, в комнате полный разгром, разбросаны книги, сломана кровать, даже белье разодрано. Н.Е., я его почти не знаю, худой, хлипкий, как только смог учинить такой погром, забился в угол, дергается, рыдает, рвет волосы, кричит «Змеи, змеи душат, снимите!» Обманы чувств, бессвязность мышления, аментивный синдром, гипнорологические зрительные галлюцинации. Спрашиваю Р., он, может, запойный? «Нет», — говорит, — «вроде не пьющий». «Инфекционный психоз?» Пытаюсь поговорить, успокоить, беру за руку. Н, кажется, расслабляется, внимательно слушает, потом вдруг плюет мне в лицо, вызывая психиатрическую скорую. Немедленная госпитализация. Неприятно. Когда Дима в первый раз позавчера прочитал эту запись, он был почти уверен, что несчастный Н.Е. давно уже сгинул, где-то в бездонных недрах психушек, психоневрологических интернатов и тюрем. Как же иначе, раз он в дурдом попал? В советский дурдом, что тогда означало в лучшем случае учет в психдиспансере, ограничение в правах, белый билет. А диагноз у него, судя по всему, серьезный, раз змей ловит, да врачам в лицо плюет. Однако, поди ж ты, Николай Михайлович Ефремов от своих душевных недугов, кажется, вполне оправился. И ныне является главным инженером Санкт-Петербургского завода холодильных установок. А в «девятке», что гонялась за мной, сидели, наверное, старшие мастера с этого завода. Или слесаря, или технологи, иронизируя над самим собой, усмешливо подумал Дима. Версия, конечно, красивая. Оправившийся псих уничтожает свидетелей своего падения, но очень уж завиральная. На уровне Надькиного биологического оружия. Но в любом случае надо бы пощипать этого Ефремова. Пощипать один на один, по-серьезному, без рубкой Надюхи рядом. Конечно, напрямую его не спросишь, а в какой ты психушке лежал, а какой у тебя диагноз, но Дима твердо верил в свою интуицию и недюжинные психологические способности. Ему достаточно взглянуть на Ефремова, понаблюдать за ним, последить за реакцией на неожиданные вопросы. В гостиничном кабинете отыскался телефонный справочник по Санкт-Петербургу. Завод холодильных установок здесь присутствовал. Причем не сухой строчкой с адресом телефоном, а целой рамочкой «Пихол» — холодильник нового века. Ну и названица «Пихол» — питерский холодильник, подумать только. «Убожество, небось, эти холодильники», — подумал Полуянов. «Что еще псих мог сварганить?» Телефон завода начинался на те же цифры, что номер у рабочего телефона Ефремова, который он вчера списал у Снегуркиной. Однако на том Димино везение и кончилось. На звонок ответила секретарша Ефремова, оказавшаяся сущей стервой. Ни бархатный голос на нее не подействовал, ни начальственные московские интонации. «Николай Михайлович на совещании. Я понимаю, что вы хотите с ним встретиться, но он все равно на совещании. Будете звонить генеральному директору? Пожалуйста, только Ефремов все равно занят». Дима едва удержался от ёмкого сучка, но положил трубку и набрал номер генерального директора. Тот, увы, тоже отсутствовал. Но, как заверили Диму, вернется шеф через 2 часа и, безусловно, захочет принять журналиста из самих «Молодежных вестей». «Сами виноваты», — пробурчал Дима. «Так бы я к вам с открытым сердцем пошел, а теперь меня на вас на всех зуб есть». Дима не спеша оделся и отправился по направлению к заводу, аж на Петроградку. Сперва трясся на 25-м трамвайчике, потом на станции Лиговский проспект перегрузился в метро, ехал и от нечего делать играл в уме названием питерского холодильника. «Пихол», подумать только, как поэтично, нестандартно, авантажно. «Пихол», «перепихон», «трепохол». Бренд-менеджеров на этом заводе, кажется, не держат. А если они есть, давно пора поувольнять за профнепригодность. И взять, скажем, моего друга Сашку, а то он в Москве засиделся. Директор завода оказался на месте и немедленно принял журналиста из Москвы. Жесткой улыбкой в очках с платиновой оправой, умело носящий костюм от Хьюго Босса, он встретил Полуянова радушно, но по-деловому. Первым делом сказал ему: «Решили мы от старого названия избавляться. Уже начали новый бренд разрабатывать. 7 рекламных агентств в тендере участвуют, плюс конкурс на всю Россию объявим. Пусть народ на нас поработает. Подберем название, хорошее, слоган, протестируем, бюджет на продвижение новой марки уже выделен». «А откуда он изначально вылез, этот пихол?» — поинтересовался Дима. По лицу директора пробежала еле заметная тень. Он на секунду замялся. «На собрании трудового коллектива решили. Давно?» — наконец ответил босс. «Тогда еще о рекламе никто здесь и понятия не имел. Вот и ограничились аббревиатурой». «Не иначе Николай Михайлович придумал», — сделал ход конем Дима. «Вы его знаете?» — сверкнули острые глазки за стеклами тысячедолларовых очков. «Нет, но слышал о нем и хотел бы с ним встретиться», — спокойно ответил Полуянов. «Он ведь главный инженер. Кто ж лучше его о технологии расскажет?» Директор сделал пометку в органайзере. «Хорошо, понял. Что еще?» «Сначала пройтись по заводу, поговорить с сотрудниками, заводской музей, если есть, быт, столовая, комната отдыха и главный инженер на закуску», — быстро ответил Дима. Его совершенно не интересовал заводской быт, и писать о заводе он вовсе не собирался. Кому оно нужно? Времена сейчас другие, производственные статьи не в моде. Внутренняя жизнь заводов читателей не интересует. А ежели какой директор хочет свое предприятие прославить, будь добр, обращайся в рекламный отдел газеты, доплати бабки. «Милюкову ко мне!» — щелкнул селектором директор. «Быстро!» — щелк другой кнопочкой. «Николай Михайлович, у нас журналист из Москвы. Когда сможете принять?» Громкая связь шипела и потрескивала. Наконец, сквозь помехи пробился недовольный голос. «Сегодня никак, завтра в 12:20». Дима отрицательно мотнул головой. Директор спокойно сказал. «Сегодня. В любое время». Опять тишина, шорох страниц. 16:25. И громкая связь отключилась. «Суровый он у вас», — улыбнулся директору Дима. Тот вздохнул, холеные губы скривила едва, видимо, недовольная усмешка. «Зато профессионал». Остальные пожелания Полуянова были выполнены с легкостью. Румяная деваха-технолог провела его по заводу. Дима делал вид, что записывает, и заинтересованно кивал, когда сопровождающая гордо останавливалась то у полностью механизированного участка сбора корпусов, то у навороченного электроникой ОТК. От музея и заводского профилактория удалось отбиться, и Дима отправился в курилку. Он с удовольствием раскинулся на мягком диванчике, задымил, но едва успел сделать первую самую сладкую затяжку, как в курилку ворвалась сопровождающая девица-технолог Милюкова. «Быстрее, Дмитрий, пожалуйста!» — взволнованно вскричала она. «Уже 5:20». «Ну и что?» — не понял Полуянов. «У вас же с Ефремовым встреча через 5 минут». «Докурю и пойдем», — девушка жалобно улыбнулась. «Пойдемте сейчас, а? Нам в административный корпус далеко, опоздаем, он не примет нас совсем, я его знаю». Полуянов пожал плечами, с сожалением затушил сигарету. «Да, завод ему явно нравилось. Как может не понравиться место, где работают такие аппетитные блондинистые голубоглазые технологини? А вот Колька Ефремов, бывший псих, а ныне главный инженер и господин пунктуальность, уже успел взбесить. Да курить не дали из-за его начальственной блажи. Подумаешь, Билл Гейтс, каждая секунда на счету». Когда Дима вошел в приемную главного инженера, Электронные часы, висевшие против входа, как раз мигнули и переключились на следующую минуту. 16:26. Секретарша выскочила из-за своего столика и немедленно протолкнула Полуянова в кабинет. Он миновал неизбежные начальственные двойные двери и услышал скрипучее: «Вы опоздали». Ему навстречу поднимался невысокий, нескладный человечек. «Вешалка», — мгновенно придумалось прозвище. На главном инженере действительно все висело. Мешковатый не по росту костюм, длинные седоватые патлы, даже нос, слишком массивный для худого плоского личика, свисал, словно огурец. «Извините», — обезоруживающе улыбнулся Дима. «У вас осталось 19 минут», — проскрипел главный инженер. «Спасибо», — еще более доброжелательно проговорил Дима. «Могу я присесть?» Он подошел к столу. «Великий Боже, что за бардак! Вся поверхность завалена грудами, кипами, связками, снопами бумаг. Чертежи, схемы, вырванные из еженедельника странички, календарики, рекламные буклеты и вперемешку кнопки, скрепки, карандаши». Дима углядел стопку плакатов, изображавших кислолицевого главного инженера. Подпись под фотографией гласила: «Николай Ефремов, твой кандидат в городскую думу». «Психи рвутся во власть», — понял Полуянов и взялся за стул. С него тут же обрушилась собранная вручную моделька космического корабля «Буран». Дима опасливо водрузил модель на место, выбрал другое, не заваленное сиденье. Ефремов, уже поместившийся напротив, вдруг поднялся, обошел стол и вернул полувыдвинутый стул с «Бураном» на место. «Ничего не понимаю», — растерянно подумал Полуянов. «С одной стороны, беспорядок редкостный, а с другой — пунктуальный, стулья чуть не по линейке равняет. Псих, точно псих». «Николай Михайлович», — начал Дима, — «мне очень понравилось на вашем заводе. Все понравилось — технологии, люди, подход к делу». Ефремов смотрел на него глаза в глаза. Не моргал, не кивал, на комплимент никак не реагировал. Дима, не смущаясь, продолжил. «Мне сказали, технология производства закуплена в Италии, но переработана с учетом российской специфики. И доводили ее до ума именно вы, верно?» Опять молчание, не мигающий взгляд. «Николай Михайлович», — чуть повысил голос Дима, — «вы меня слышите?» Ефремов встряхнул головой и недовольно проговорил. «Вам нравится завод, сотрудники, подход к делу и доработанная мною итальянская технология. Что дальше?» Взгляд на настольные электронные часы. «У вас осталось 16 минут». Дима смотрел на него чуть ли не восхищенно. «Молодец, Ефремов, крепкий орешек. Надьку он, к примеру, точно простерзал. А со мной не выйдет. Николай Михайлович, а какой институт вы заканчивали?» «Это имеет отношение к делу?» — опять ощетинился Ефремов. Полуянов вздохнул, решительно встал, едва не смахнув со стола неустойчивую бумажную груду. «Спасибо, Николай Михайлович. Я обязательно упомяну в своем материале, что главный инженер завода разговаривать со мной отказался». Ефремов пожевал губами, снова взглянул на часы, в этот раз на наручные. Они у него оказались очень дорогими и по-купечески безвкусными. Массивный золотой браслет, искры крупных бриллиантов и алые капли рубинов. Однако упоминать о том, что осталось уже 10 минут, Ефремов больше не стал. Буркнул Полуянову: «Сядьте, Дмитрий Сергеевич». «Почти победа», — понял Дима. Он немедленно вернулся на свой стул, терпеливо ждал. Что-то его беспокоило. Нет, вовсе не несговорчивость Ефремова, с какими только персонажами встречаться не приходилось. Обломаем ему рога, уже обломали. Нет, что-то еще. Но что же именно? Ефремов меж тем сжал виски руками, будто изгоняя из головы негодные злые мысли. Потом неожиданно улыбнулся. Улыбка смягчила унылые черты лица, будто фонарь загорелся на темной невзрачной улице. Теперь казалось, что даже нос-огурец придает хозяину кабинета особый шарм. Николай Михайлович заговорил, и голос его тоже теперь звучал по-другому, живо-радостно. 100-тысячный холодильник в будущем месяце выпускаем. Есть чем гордиться, а? Помню я, что здесь в 91-м творилось, когда я сюда инженером пришел». Дим смотрел на Ефремова во все глаза. Тот превратился в обычного, милого, любезного, увлеченного, компетентного человека. Отчего же он так меняется? Болезнь, что ли, проявляется? Как там мама не писала? Реактивный психоз? Неустойчивая психика, резкая смена настроений? Николай Михайлович принялся рассказывать и говорил настолько интересно и образно, что Полуянов, вовсе и не собиравшийся включать диктофон, не удержался, нажал на запись. Ефремов согласно кивнул. 5 лет назад впервые красный холодильник выпустили. Наш завод первым был, тогда даже шарпов цветных не было. Народ дивится, целыми экскурсиями в магазины ходит, но не покупает. Мы рекламный девиз придумали «Красный пихол для красивой жизни». Все равно не берут. Хотели уже с производства снимать, все равно не берут. Но я отсрочку выбил на месяц. Обидно же, целую линию под покраску построили. Дал указание обвешать магазины плакатами. Рабочий с колхозницей, серп, молот, стяги и подпись. «Красный пихол, коммунизм к нам пришел». И что вы думаете? Размели всю партию подчистую. Странный народ, артистично всплеснул руками Ефремов. Любит ностальгировать. Дима не удержался, хмыкнул. Николай Михайлович довольно улыбнулся, полюбовался произведенным эффектом. Положенные Полуянову 20 минут давно истекли, но Ефремов смотрел приветливо, из кабинета не гнал. «Почему, кстати, холодильник пихолом назвали? Некрасиво как-то?» — осторожно спросил Полуянов, пользуясь внезапным благорасположением главного инженера. «А я дурак был», — просто ответил Ефремов. «Решил, что пихол звучит необычно, ну и подумал, что этого достаточно. А покупатели смеются». «Покупают, но смеются. И вы вот смеетесь. Так что теперь новое название приходится разрабатывать, деньги зря тратить. А мне самому бюджет знаете как нужен. Над морозильниками хотел поработать, срок службы до 30 лет продлить». Он обиженно шмыгнул носом и добавил. «Можно подумать, вы в своем отделе расследований никогда не ошибаетесь». И снова Диму кольнуло острым тревожным укольчиком. И снова он не понял, что же именно его беспокоит. Разговор продолжался, Ефремов честно рассказывал, что идиллическую пастораль об их заводе, конечно, не напишешь, только официального брака 10% и еще столько же ОТК пропускает, а рабочие с виду такие благостные тырят детали из дорогих сплавов и прячут в корпусах холодильников водочные бутылки вкупе с антиполицаем, чтобы старший мастер перегара не унюхал. Полуянов с Ефремовым расстались совершеннейшими друзьями. «Это не он», — твердо решил Дима. — Ефремов, конечно, псих, но псих мирный. Он нашел прекрасный способ сублимации для своей болезни. В работе, в холодильниках своих. Так что я только время здесь потерял. Николай Михайлович проводил Диму до выхода из секретарского предбанника. Строгая секретутка удивленно глазела на них. Видно, подобное случалось нечасто. Ефремов дружески потрепал журналиста по плечу. — Извини, брат, что я на тебя порычал. «Бывает у меня характер такой. Я же этот...» — он усмехнулся и хлопнул себя по черепу. «Мозг, аналитик, а нам всякие слабости позволяются». «Ничего, бывает», — улыбнулся Дима. «Мне действительно было очень приятно с вами пообщаться». Он кивнул секретарше и вышел из приемной. И вдруг вслед ему раздалось. «Евгении Станиславовне, кланяйтесь». Дима резко ошарашенно обернулся, но на пороге уже никого не было. И тут он понял, что именно его тревожило на протяжении всего интервью. Вовсе не скачки ефремовского настроения и не его первоначальное хамство. Странных людей видеть ему не впервой. Беспокоило другое. И сейчас в прохладе начальственного коридора это «другое» немедленно выплыло из глубин подсознания. Во-первых, Николай Михайлович называл его по отчеству, а отчество Полуянов ему не говорил. Он вообще редко представлялся по батюшке, привычки такой не было. Всегда просил называть просто Дмитрием. А во-вторых, он на заводе и вообще никому в Питере не говорил, что работает в отделе расследований. Представлялся корреспондентом «Молодежных вестей» и «Точка». А Ефремов? Ефремов сам упомянул отдел расследований. И последняя капля — привет маме. Маме, которой уже нет в живых. Стараниями Ефремова? «Он все обо мне знает». «Он следит за мной», — возбужденно думал Дима, притулившись к коридорной стене. «Но почему же он тогда так легко, можно сказать, намеренно себя выдает? Запугивает меня или настолько уверен в себе, что не боится вообще ничего? Неужели это он, убийца, маньяк, преступник, этот смешной человечек с носиком-огурцом и моделькой Бурана в заваленном бумагами кабинете? Ну что, Ефремов вас совсем замучил?» Вдруг услышал Дима участливый голос. Обернулся, к его плечу ласково прикасалась голубоглазая технологиня. «Нет, да...» — Полуянов с трудом выходил из транса. «Пойдемте кофейку выпьем», — понимающе улыбнулась девушка. «У нас тут свой кафетерий есть». «Чего у вас только на заводе нет», — пробормотал Полуянов. Технологиня, изучающе оглядела Диму, вновь прикоснулась к его плечу и проговорила. «Пойдемте, двойной кофе вам сейчас не помешает».